Клык сдавал. Огромная мускулистая туша обладала дикой звериной силой, но не выносливостью спринтера. Марафонский бег на выживание по темным коридорам, текущая из искалеченной руки кровь, частые столкновения с мусором — все эти факторы постоянно накапливались, и хватающий ртом вонючий воздух клык замедлялся. Юркая крыса ловко скользила между препятствиями, уверенно удерживая спину жертвы в своих визорах. Ее могла остановить только сильная поломка или разряженные батареи. Но, к несчастью клыка, никаких технических неполадок у дрона не наблюдалось. И если бы не чересчур короткие лапки, судьба перекачанного беглеца давно была бы решена. С шумом разметав несколько пластиковых ящиков, наполненных смердящим мусором, клык вылетел в другой коридор и, не успев затормозить, с размаху врезался телом в стену. Автоматически выставленная вперед изуродованная ладонь ударилась измочаленными обрубками о стену. Клык взвыл от дикой боли и тяжело побежал дальше. Грохоча ботинками, он пронесся мимо двух прижавшихся к стене фигур и, не заметив их, побежал дальше, преследуемый крысой-убийцей. Следующий за ним по пятам дрон скользнул визорами по неизвестным и также умчался прочь, но зафиксированная крысой картинка передалась наброском. Картинка смазанная, нечеткая, тусклая, но ее хватило, чтобы лежащий на операционном столе Нортис с протяжным хрипом вдохнул и внезапно прекратил дышать на несколько долгих мгновений. Тревожно замигали индикаторы медицинского робота, засуетился доктор Люмбери, утирая потеющее лицо. Наконец-то шевельнувшись, подросток затрясся всем телом, будто через него пропустили электрический разряд. Металлическая ладонь сжалась в кулак, с грохотом ударивший по столу и оставивший заметную вмятину. «Хорошо», — выдохнул калека. «Хорошо». В этот миг кибернетическая крыса сделала еще один прыжок и достала стальными клыками ногу убегающего качка. Этого хватило, чтобы гигант с грохотом рухнул на пол, издав неожиданно тонкий пронзительный вскрик. Клык запаниковал. Обладая дикой силой, он вполне бы мог ухватить крысу и в буквальном смысле раздавить или же разорвать на части ее корпус. Наплевав на боль и кровь, он мог бы вырвать из нее пучки проводов, мог схватить мелкое чудище и ударить о стену, разбивая внутренние механизмы и платы. Но он не сделал ничего. Крык продолжал лежать на полу и не в силах подняться, и лишь легался, слепо лупя ногами по воздуху, распространяя вокруг себя запах свежей мочи и громко призывая на помощь. Им овладела слепая паника, превратив его мускулистое тело в бесполезный мертвый груз. А наскакивающая крыса продолжала терзать его плоть, оставляя глубокие и обильно кровоточащие раны. Пяток секунд. Примерно столько понадобилось матерому жесткому бандиту, чтобы прийти в себя и преодолеть панику. После чего он взревел, как обезумевший от уколов матадора бык, и наотмашь ударил рукой, отбрасывая и впечатывая в стену механическую крысу. Сила удара была столь велика, что внутри дрона что-то отчетливо хрустнуло, крыса с трудом поднялась на лапы. Задний манипулятор бессильно повис из-за повреждения сервоприводов. Поднялся и клык, успевший увидеть, что его противник захромал. Сейчас он вполне мог закончить бой в свою пользу, но за те секунды, что понадобились ему на то, чтобы прийти в себя, наскакивающая крыса успела оставить на его руках и ногах многочисленные укусы и рваные раны. К тому же у него теперь повреждены обе руки. При ударе по жесткому корпусу дрона он, похоже, сломал пару пальцев. Именно поэтому клык круто развернулся и бросился бежать дальше. Опытный боец понимал, еще десяток минут, и он истечет кровью. Но теперь это было не паническое бегство, а вполне осмысленное отступление. Крыса тоже пришла в движение, но двинулась в противоположном направлении, возвращаясь по только что пройденному пути. Ее направлял уже не собственный искусственный интеллект, а воля Создателя. Лихорадочная воля Нортиса вела крысу по темному коридору, туда, где дрон мимоходом зафиксировал две прижавшиеся к стене фигуры. Нортис не успел отдать крысе приказ прекратить преследование и сумел исправить свой промах только после краткой передышки в поединке человека против робота. И судя по срывающимся синеватых губ яростным шипящим ругательствам, калека не был доволен его исходом. Враг жив, крыса пусть и уцелела, но его верный дрон потерял скорость, превратился в хромающий и дергающийся механизм, готовый отказать в любой момент. Крыса продолжала двигаться по коридору, оставляя за собой капли чужой крови. Сломя голову, бежавший прочь окровавленный человек едва не наткнулся на дрона и, чудом извернувшись, с испуганным визгом бросился прочь. Он узнал чудовищное создание и вовсе не горел желанием находиться поблизости от страшной твари.